замечательно. Я думаю, что европейцы должны дать организаторам и этим летчикам дать какую-нибудь престижную премию, такую, которая их еще бы воодушевила бы за риск, за то, что они предприняли. Они нам показали, что наша так называемая оборона и так далее, все, что Лукашенко хвалил, все это не стоит выеденного яйца. Ну и, конечно, Лукашенко молчит, потому что ему не так решили с Путиным молчать. Тепер старая проблема – схвали свободы и якость гучання. Поважаная свобода. Вот почему, як вы подаете информацию, короткие обвески, и все время барабанить музыка, вас не слышно. Но на что это музыка? Мы же не на танцах. Коли подаете обвески, так треба спокойно говорить, а то так, то глушать влады, то вагаете музыку вы. А что говорите? Очень плохо слышно. Поэтому зробите что-нибудь такое. Говорить да говорить, грать да грать, срывать да срывать. Дякую. Я звертаюся до Радио Свобода. Ось по якому питанню. Потребно провести опитання радіослухачів Белорусской Свободы на конт якості гучання. Вельми дренно чувать вас у Мінську. Я неодноразово говорив об этом Яну Максимуку и іншим супрацовникам вашого радио. Однак в опошні місяці вельми дренно чувать. Только фрагменти шумники, гам, нічого, помаль нічого не розуміють. А ось Русская Свобода добре чувать, французское радио, польское радио добре чувать. Так у чим же справа? Ці то передатчики ваші вже состарели, ці просто помехи такі спеціально вас глушать. Спавай, Михаил. По правде, эта проблема існує столько, сколько існує Белорусская Свобода. И худшей состарели не передатчики, але приймачи у нашей верной аудитории. Сам способ передач на коротких хвалях не покидає нам шмат перспективов. Тому агітую спробувати слухати праз інтернет, завести його, коли тільки єсть махчимость. До речі, праз інтернет слухає нас і нарачанський селянин. Там добра якість прийому, махчимость вибрати програму з розкладу, ну і, відомо, фото, відео і, на угол, вихід у цілий сусвіт. Нарачанский селянин, до речи, солидаризуется с отставником, что я даремно пускаю звонки Тины. Ну а Тина, со своего боку, крыудится на меня, что я не усведомляю все ее проблемы, живучие у Празе. Тиханович, Лена, я хочу сказать вам, что, конечно, вы живете в гораздо лучших условиях, нежели мы, жебратское, гонимое житё у нас. Я не могу назвать этого человека, который... будучи начальником вокзала, таксует, возможно, я не буду это утверждать, но берет с меня 20 тысяч, и что элементарно не могут пустить автобусы какие-то или маршрутки, и мне очень не хочется облазов в Минске, всякие кабинеты, потому что обычно едешь по каким-то делам. Вот. Искать еще вечером джентльмена, я не проститутка, поэтому, увы, много раз подставили меня, сказали, что Илья Задрипинг, но суть того, что я хотела сказать, вы не донесли. Понимаете, и вся ваша передача, вот эта, она очень поверхностная, очень пустая и очень легкомысленная. Пойте вы дифирамбы лучше Лукашенко, а не подставляйте людей. То есть доносите мысль, которую человек хочет сказать, а не кокетничайте с режимом. Спеціально для Ціни я хочу розказати про одне відкриття, до якого прийшла одна моя близька своячка. Вона прожила непросте життя, залишилася одна і однойчі почула по радіо пораду психолога. Коли хочеться позбавитися депресії, вспомніться про моменти, коли ви були щасливі. А я, каже та своячка, ну нічого такого не можу вспомнити. Ну яке щастя? Дитинство у війну, голод, а потім тільки праця і праця. А на пенсії хвороби і економія. А ось же Максим Горки писав, що чоловік народжений для щастя, як птушка для польоту.